«Нет ничего ни хорошего, ни плохого», — говорит Гамлет. «Размышление делает все таковым». Почему он так говорит, вопрос спорный. Комментарий Синсхаймера к этой строке ничем не помогает. Обычное размышление. Гамлет отлично знает, что такое плохо. Братоубийство плохо. Кровосмешение и прелюбодеяние плохо. Любопытно, с какой легкостью он переходит от частного к общему, когда заводит речь о зле. Он открыто восхищается Горацио, но прекрасные качества Горацио ничего не говорят ему о человеческой натуре. Однако если в его моральном релятивизме звучит что-то не вполне истинное, то и вполне ложным он тоже не кажется. И все-таки мне было бы приятнее, если бы эти слова произнес Клавдий или даже Полоний. На эти размышления меня навела встреча, случившаяся вчера утром. Тогда мне не хотелось ее описывать. Но сегодня, ради полноты, я на ней остановлюсь. Я сидел в библиотеке, читал газету, вернее, пытался читать. Поскольку мне мешало сосредоточиться, физическое недомогание неопределенного свойства. В отношении прежних диета доктора Комминса уже оказывала свое благотворное действие. Будто сам организм подтягивался в ответ на нехорошие предчувствия, подспудно жившие в уме, на беспричинную тревогу. Надо было заняться делами. Во-первых, усвоением печатных бедствий, каковые я обозревал ежедневно, не только по привычке и желания держаться в курсе, но и ради того, чтобы взбодрить ленивый мозг. Помимо этого, у меня был еще целый список мелких дел, от которых надо было избавиться, прежде чем приступить к главному утреннему — просмотру моих заметок к послеобеденной репетиции. Сегодня нас ждала сцена приезда актеров в Эльсинор. Меня беспокоил Леонард Свитчайлд, первый актер. Эта роль требует тонкости, для него недоступной. Первый актер должен произносить свои реплики и жестикулировать в двух совершенно разных манерах. С одной стороны, он должен вести себя как профессиональный актер, который признателен хозяину-принцу за теплый прием, оказанные ему и его товарищам. С другой стороны, он должен быть в образе, сперва в отрывке с Гекубой во второй сцене второго акта, когда Гамлет просит его продемонстрировать свои сценические таланты, а потом, разумеется, в качестве актера-короля. Любому более или менее восприимчивому человеку ясно это различие, которые Шекспир показывает через речевую характеристику. Но, к сожалению, Свитчайлду медведь наступил на ухо. Хуже того, если хоть у него крупица актерского таланта, то я ее еще не разглядел. Но что еще хуже? У него удручающая и очень заметная из зала привычка переставлять ноги так, как будто каждый дюйм его подошвы непременно должен соприкасаться с полом. Он движется в развалку и в комически заторможенном ритме своей походки подает свои реплики. В исполнении Свитчайлда не угадывается и намека на двойственность его роли. В спектакле он остается по причинам историческим и сентиментальным. Как это не покажется странным, Синсхаймер очень любил его. Вдвоем, под ручку, перед роялем, они пели арии старых оперет, слащавые сочинения Кальмана, Легара, Фаля. Свитчайлд очень горевал после смерти Синсхаймера. Даже у Липшица не хватило духу вывести его из спектакля. А теперь он достался по наследству мне. Но так или иначе, я должен преодолеть его тугоумие.